Шакти в броне. http://7b43i24343-8f46b/43a-96828 Тамблернклзкшдл 481 ТАВ 54 АЙО 1. Глава 2. На следующий день я посетил самое святое место взяточников в этой галактике. Даже два. Сенат и штаб корпуса юстиции. В Сенат пришлось идти по долгу службы, надо было с Палпатином обсудить несколько вопросов, не терпящих отлагательств. Впечатления от встречи остались противоречивые. С виду обычный старик, который постоянно улыбается, но это всего лишь маска, за которой скрывается еще одна, за ней, еще, и так до бесконечности. Да и, честно говоря, я чувствовал себя не в своей тарелке. Конечно, благодаря Барракуде я поднялся на определенный уровень, но отнюдь не тот, где обитали политики. Сенаторы в очередной раз требовали чего-то от ордена, я упорно отбивался. В эту игру испокон веков играли джедаи и сенаторы. Также периодически надо было бросать друг другу кость. Результатом таких игр стало то, что Сенат довольно вяло отреагировал на действия джедаев во время Набуанского кризиса. Хотя Орден наступил на больные места многим влиятельным разумным. Вот так-то. Я же, парень без опыта подковерных игр, смог продержаться целый день только за счет воспоминаний и опыта Винду. В корпусе юстиции мне надо было самую малость. Звание в вооруженных формированиях республики, в частности в армии, то есть корпуса юстиции и флота. Так как я не особо представлял всю процедуру, то пришел узнать. Еще надо было обзавестись связями. Должны же быть в этом гадюшнике нормальные военные. Кстати, насчет гадюшника, это реально так. Как джедай скажу, повсюду зависть, ненависть, желание подсидеть ближнего, корысть и похоть. Блин, я в штабе армии или где? Добрый день, обратился я к администратору. Стоит также сказать, что на мне не было стандартной робы джедая. Переоделся. Добрый день, фальшиво улыбаясь, произнесла Тагрута. Где я могу узнать о процедуре получения звания в корпусе юстиции? Я уловил отрывок мысли. Очередной безумец. Вам нужен начальник по кадрам полковник Свит. Кабинет 546. Всего доброго. И клацнула на своем компьютере аналогом мышки. При этом я услышал звук открывающейся игры. Почему игры? Это как косынка у нас на земле, все узнают. Может, провести ревизию в корпусе юстиции. Благодарю. Пройдя по коридору и поднявшись на пятый этаж огромного небоскреба, я все-таки добрался до нужного кабинета. Оттуда, громко крича, вышел высокий человек. Чутье подсказало мне, что это воин. Такой, который ведет людей в бой и за кем идут беспрекословно. Вот мое предписание, как у вас нет денег. Вот так. У нас не так много денег, чтоб содержать всяких бедняков, ответили офицеру. Фигаси. Я, коммодор корпуса юстиции, и я должен пройти до обучения в академии на Анаксисе. Вы обязаны выделить мне деньги. Ничего мы тебе не обязаны, с презрением сказал довольно тучный человек. О таких говорят, вширь больше, чем в длину. Можешь жаловаться кому хочешь, а когда надоест, отправляйся в ту дыру, откуда прибыл, и гоняй своих пиратов и работорговцев. Не мешай занятым людям работать. Я сражаюсь не только с пиратами. Я командовал войсками на Милдороге. Да мне плевать. Фигаси дважды. Особенность космической битвы при Милдороге в том, что эскадра лоханок корпуса юстиции победила силой империи Хилта. Без линейных кораблей победить 6 линкоров – это показатель. Когда империя Хилта решила завоевать сектор Артар, правители сектора смогли выбить защиту юстициаров. Да только им прислали устаревшие корабли. И победа была обеспечена исключительно действиями флотоводца республики, а конкретней, благодаря его нестандартной тактике. Его звали Вентириус Славия, то есть на моих глазах какая-то канцелярская крыса посылает далеко и надолго блестящего тактического офицера. Мне кажется, или кого-то надо придушить. Тут зашел я. Вам чего? Крикнул на меня толстяк. Я хотел бы узнать о процедуре получения званий в корпусе юстиции. Да все просто. Вы показываете нам диплом от одной из академий, и мы рассматриваем вашу кандидатуру, в соответствии с тем, на какое звание вы учились в академии. Есть три уровня. Начальный, на нем обучают до капитана, полный, от капитана до бригадного генерала, максимальный, от генерала до министра обороны. Ага, только вас волнует не балл, а то, «Сколько у клиента денег в кармане?» – выкрикнул коммодор. «Славия, убирайтесь из моего кабинета, иначе я вызову охрану». «Да что твои смогут сделать? Их бы на денек на передовую». «Ладно, пойду я отсюда, а то дерьмом испачкаюсь». Я вышел вслед за ним. Он уже хотел пройти к лифту, когда я окликнул его. «Простите, коммодор Славия». «Да, это я», — повернулся ко мне мужчина лет 35. «Мне бы хотелось с вами поговорить. Возможно, наш разговор будет вам интересен. Я не против. Рядом есть хорошее кафе». Ровно через 12 минут мы удобно устроились в одном из залов уютного ресторанчика. Это заведение было чисто для членов корпуса. Не знаю, с чего так повелось. Может, хозяин заведения, бывший юстициар, или юстиция крышует хозяев. «Так о чем вы хотели поговорить?» – спросил Славия. «Хотелось бы узнать, с чего начался ваш конфликт с полковником. Если вас это, конечно, не затруднит», – вежливо спросил я. «Нет, конечно. Вы же знаете, чтоб пойти дальше в звании, надо иметь диплом академии». Киваю в знак согласия. «Так вот, чтобы получить следующее звание, мне надо иметь диплом максимальных курсов. А за шанс пройти обучение академия берет 800 тысяч. Разумеется, у меня таких денег нет, зато у корпуса есть. Они могут оплатить талантливому офицеру обучение, если, конечно, он соглашается продлить контракт в корпусе». Я согласился, мне дали направление к полковнику, он должен был внести меня в реестр и оплатить мое обучение. Далее после прохождения до обучения меня должны аттестовать и определить, нуждается ли юстиция в моих услугах. Но, я так понял, те 800 тысяч, что выделили мне на обучение, разворовали. Подозреваю, полковник Свит. Вот и не выдержал. Слушая этот рассказ, я понял, это шанс заполучить верного офицера в орден. Сейчас джедаи окажут ему помощь, и он будет наш. Как вы оцениваете программу обучения в академии? Дерьмовая. Я смотрел, что было только 1000 лет назад. Тогда Анаксис выпускала боевых офицеров, а не патрульных офицеров, которые выигрывали войны. Сейчас программа стала проще, сразу видно, Вентириус очень сильно переживал за свое государство и за его вооруженные силы. Любой достаточно образованный человек пройдет обучение хоть до адмирала флота, были бы у него деньги. А в те времена только до этих курсов доходил один из 1000 боевых офицеров. Правильнее сказать, доживал. Группы же максимального уровня насчитывали 300 разумных, из которых контр-адмиралами становились только 6. Остальные отбраковывались. Вы очень хорошо информированы о статистике тех времен, с небольшой толикой подозрения сказал коммодор. Да, пришлось узнать как можно больше, я отцепил со спины специальную сумку для датападов. Там их было ровно 2. Один из них я передал Славии. Разблокируйте его, там сразу высветится текст начала теста. Пройдите его, а я пока посмотрю, настолько ли плохи Академии Анаксиса и Карулага. Взяв свой планшет, я зашел на сайт Академии Космических Сил Анаксиса и выбрал дистанционное обучение. Выберите профиль. Выбираю управление крупными соединениями кораблей и кликаю на аналог кнопки «Далее». Выберите уровень. Максимальный. Оплатите 800 тысяч дотариев. Набираю номер счета, с которого можно снять требуемую сумму. Оплата получена. Приветствую вас, курсант. Далее мне присылают учебное пособие. Обучение проходит по варианту. Тебе дают учебные материалы, а потом вопросы по ним. Ты отправляешь ответы и получаешь баллы. По баллам решается, сдал ты эту тему или же не сдал. Если сдал, то присылают следующий материал. Итак, первая тема, об устройстве кораблей. Быстро проматываю, эти материалы я уже знаю, и, насколько я вижу, они неполные. Флотоводец должен на неплохом уровне знать законы кораблестроения, а тут написано как для дебилов. Это мостик, это оружейная палуба, и оружейная палуба не является мостиком. Ну, посмотрим, какие задания прислали. А прислали мне тесты. Нет слов, одни маты. Во времена моих родителей тестов не было. Ответы писали или же говорили развернуто. А тут шанс ответить правильно, 25%, два из которых очевидная ганива. Да, упало образование. Так мы провели 2,5 часа. Со стороны мы, наверное, выглядели странно. 2 человека. Один в деловом костюме, а другой в форме. И оба оживленно клацают что-то на датападах. Вот я отправил последний экзамен. Хоть в тактическом симуляторе обошлись без тестов, а то бы это смотрелось крайне забавно. Задание было слишком тривиальным. Я имею свой флот, противник, такой же, равный мне. Задача – победить. Интересно, как с такой деградацией образования появляются такие, как Славия. Никаких задач по логистике или обеспечению тылов не было. Мой дата подпискнул, информируя меня, что пришло письмо. Уважаемый Мейс Винду, вы успешно сдали экзамены в Космической Академии Анаксиса. Ваш балл оказался самым высоким за 30 лет. Рекомендованное вам звание. Вице-адмирал. Поздравляем. Хаем, ухмыльнулся я. На меня обратил внимание коммодор. Вас что-то позабавило? Нет. Где вы уже? Спросил я про его успехи в прохождении теста. Пытаюсь защитить стратегически важную планету от нападения врагов. У противников серьезный перевес. И, боюсь, победить невозможно. И что вы делаете? Тем временем я стал вспоминать правильный ответ на тот вопрос, а он был довольно интересным. Продолжаю сражаться, но при этом пишу доклад главнокомандующему на своего командира. Почему же так? Если противник захватит эту систему, то защита сектора будет бесполезна. Враг сможет увеличить производство своих кораблей и техники, а мне дали несоизмеримое с противником количество ресурсов. Если такое произойдет в реальности, то командующего сектором стоит отдать под трибунал. А эта ситуация и была в реальности. Отправьте доклад и нажмите кнопку «Закончить тестирование». После того, как он все сделал, я взял датапад и увидел результат. Абитуриент имеет уровень знаний и опыта, равный контр-адмиралу. Весьма неплохо. Можно узнать, а что это был за тест? Спросил мой собеседник. Никогда таких не видел. Экзаменационные курсы Академии Анаксиса для старшего офицерского состава 3000-летней давности. А вот посмотрите на мои результаты, я передал ему свой датапад. Хаем, неплохо. Я их могу разве что выкинуть в мусорку. По тому тесту, что прошли вы, мои результаты достаточно скромны. И каковы они? Заинтересовался коммодор. Линейный капитан. Погрешность военного и мирного тестирования составляет 5 званий. У вас же, наверное, будет меньше. Просто потому, что звания через 4-5 ступеней заканчиваются. Протягиваю ему чип с миллионом кредитов. Они ваши. Такие офицеры нужны республике. Только благодаря им она сможет выжить. Славия удивленно смотрит на деньги, не решаясь взять. Это пропуск к его мечте, но он не теряет головы. Я могу быть кем угодно, хоть ставленником наркокартелей, которым нужны ручные офицеры, и коммодор это прекрасно понимает. Кто вы такой? За всю беседу я так и не узнал вашего имени. Я специально построил беседу так, чтоб мое звание вы узнали в самом конце. Уверяю вас, эти деньги вас ни к чему не обяжут и вы не должны будете выполнять ничего такого, что идет вразрез с вашей честью. Даже наоборот, вы сможете служить той силе, которая хоть как-то печется о республике. И какой же силе? Спокойно спрашивает Винтериус. Ордену джедаев, одним из чьих руководителей я являюсь. Мое имя Мейс Винду, магистр ордена джедаев. Я наблюдаю за охреневанием юстициара. Ведь на мне нет стандартных роб, и световой меч на показ не вывешен. Где доказательства? Ну что ж, логичный вопрос, хоть немного не в тему. Опасное это дело, притворяться джедаем. Молча с помощью телекинеза поднимаю чашку с кафом. Достаю из-под костюма свой световой клинок. Может, что-нибудь еще? Нет, вполне приемлемые доказательства. Но что вы хотите? Возродить армию ордена ради защиты республики, как само собой разумеющееся произношу я. Но армия распущена указом канцлера Тарсуса Валорума чуть менее 1000 лет назад. То же касалось личной армии джедаев, армии света. Как распустили, так и соберем, просто говорю я. А потом придвигаюсь к самому лицу военного. Славия, скоро начнется война. Не то недоразумение, что было в войне Старка и на Буанском кризисе, а реальная война, которая поглотит всю галактику. Уже давно пройдена точка невозврата. Теперь можно только победить или проиграть. Третьего не дано. Я спрашиваю, вы хотите мне помочь? Я клялся в верности республике. Я тоже. Славия надолго задумался, а потом все-таки решился. Можете распоряжаться мной, и вытянулся во фрунт. Ну что вы, Винтериус, вы не на плацу, и я пока не ваш начальник. Хотя может так случиться, что вы напрямую будете подчиняться мне. Итак, вот вам ваше первое задание. Найдите как можно больше подобных вам разумных в корпусе. Подбирайте тех, с кем готовы пойти в бой. В каких масштабах? Около 50 кораблей крупного класса и 200 класса близкого к средним и легким крейсерам. 400 кораблей класса корвет. Когда найдете капитанов, скажите им, чтоб они начали подбирать команды. Планируете создать флот. Это только один из многих. А этот флот, скорее всего, будет подчиняться мне, и я заранее забочусь о его эффективности. Да, и в ближайшее время не отлучайтесь с Корусанта или же не улетайте далеко. Необходимо будет ваше экспертное мнение по тем кораблям, которыми вы, скорее всего, будете командовать. Ну, а что? Пользуюсь служебным положением в личных целях. Создаю костяк своей будущей армии Альфа. Ведь именно так, насколько я помню, называлась армия, которой командовал высший генерал Винду. Встаю в знак того, что наш разговор с Винтериусом закончен. Карточку не забудьте, напоминаю тому о целом миллионе кредитов, лежащем напротив него. А, что? Да-да, конечно. Вся эта встреча была экспромтом, и я больше следовал велению силы, чем разуму. И, пообщавшись с Винтериусом и протестировав его, я понял, что не прогадал. Вот готов адмирал для моей флотилии. Надо бы оставить себе зарубку в памяти, пройти тесты Карулакской академии по специальности пехотный командир. Интересно, на какое звание в ДДГ может претендовать пиджак? Разумеется, я пройду также тесты военного времени, но чувствую, что даже с моими теперешними знаниями быть мне генерал-майором минимум. Хе, все здесь не как у людей. После начала войны заявлюсь к ним и подтвержу свое звание. А то сейчас приду, и меня дополнительной работой завалит. Кроме славы неплохо бы связаться с теми, кто всегда помогал джедаям и не требовал ничего взамен, антарианские рейнджеры. Они смогут обеспечить меня элитными диверсантами и профессиональными бойцами. Но стоит чуть подробнее рассказать, кто это. Какими бы особенностями ни обладала влиятельная военно-политическая сила, всегда найдутся те, кто относится к ней с уважением и восхищением, а также те, кто ненавидит ее подобно кровному врагу. Наиболее неоднозначной организацией галактики всегда был Орден Джедаев, отношение к членам которого на разных планетах варьировалось от полного одобрения до жгучей ненависти. Но существовали и те, кто буквально боготворил джедаев, считая их непорочными вершителями добра, антарианские рейнджеры. Антарианские рейнджеры были основаны в 620 году Дбя на планете Антар-4 местным бизнесменом Каскуталом и мастером-джедаем Марусом Темпилом. Каскутал был представителем расы Гатл. Он родился на Антаре и в детстве был отправлен в Орден Джедаев, однако его потенциал в силе был признан недостаточным для зачисления. Но Каскутал не пал духом. Он вернулся на родную планету и благодаря инициативности, деловой хватке, силе и природным экстрасенсорным способностям своей расы стал преуспевающим бизнесменом, сколотив приличное состояние. Однажды Каскутал познакомился с Марусом. Нрав джедая-вольнодумца, осмеливавшегося выражать недовольство орденскими правилами и иметь собственное мнение по любому вопросу, пришелся по душе Каскуталу. Как-то раз Марус открыто высказал другу свое недовольство позицией ордена относительно ограничений джедайского образа жизни и скудных ресурсов, выделяемых для выполнения заданий. Когда дело доходило до применения оружия, джедаям зачастую не хватало огневой мощи и численности для разрешения кризисной ситуации. Каскутал, все еще испытывавший большое уважение к ордену джедаев, решил помочь другу. За счет собственных средств и на деньги спонсоров ухватистый Гатл собрал и вооружил небольшую группу профессиональных солдат, которых назвал антарианскими рейнджерами, в честь своей родной планеты Антар-4. Уже через несколько лет про антарианских рейнджеров хорошо знали в Ордене Джедаев, так как добровольцы безвозмездно помогали джедаям при выполнении нескольких опасных миссий. В первые годы организация была небольшой, насчитывая не более нескольких десятков рейнджеров. Каскутал лично участвовал во всех акциях, помогая своему другу Марусу Темпилу. Когда Марус умер, Каскутал прекратил участвовать в операциях, полностью сосредоточившись на административной работе. В течение последующих 50 лет он основательно расширил свою организацию, основав филиалы по всей галактике. Организация имела подразделения в густонаселенных звездных системах, таких как Карелия, Бринтал, Руан и Карусант. Публика, служившая в антарианских рейнджерах, была столь же разнообразной, как и джедаи, которым они помогали. Поначалу людей в организации было немного, но по мере того, как Каскутал открывал новые филиалы в центральных мирах, в организацию стало приходить все больше людей. Ко времени смерти Каскутала большинство рейнджеров были человеческой расы. В этот же период стало формироваться специфическое отношение джедаев к антарианским рейнджерам. Открыто они относились к ним нейтрально, официально материальной поддержки не оказывали, а вот неофициально. Да кто в здравом уме откажется от добровольных помощников, не требующих оплаты за свои услуги? По сути, антарианские рейнджеры были аналогом фан-клуба, вооруженного и хорошо обученного фан-клуба, имеющего представительства и конспиративные квартиры во многих частях галактики, в чем им активно помогали джедаи тени, а также главы разведки ордена. Кроме материальной помощи, джедаи открыли рейнджерам возможность получения самого лучшего, а порой даже запрещенного оборудования и вооружения. Фактически так орден обошел запрет на создание армии. Официально – фан-клуб чокнутых людей, неофициально – одни из самых элитных диверсантов и штурмовиков галактики. Набираю один из номеров генерала антарианских рейнджеров. Да, на голограмме появляется мужчина за брак лет 50. Я скитаюсь во тьме космоса, служа свету, проговорил я на хатском. Как вы, наверное, догадались, это был пароль для связи. Зачем же скитаться, когда можно просто служить, ответил он мне. Приветствую тебя, Мейс. У ордена проблемы. В какой-то мере он прав, у джедаев проблемы, и не просто проблемы. Мы в заднице, как раз между правой и левой ягодицей. Война на дворе. Да, надо встретиться. Ты на Корусанте. Да, подъезжай по адресу Мирная, 56. Я усмехнулся. Один из лучших диверсантов обитает на такой неправильной улице. Мы приносим мир тем, кто становится вашим врагом, джедай. Вечный мир. У Забрака было такое одухотворенное лицо, что я аж позавидовал. Нет, рейнджеры не фанатики, они просто по своей воле приняли наш кодекс и безвозмездно помогают нам, за что мы им благодарны. Правда, официально джедай этого не признали, но им этого и не надо. Сев на свой атмосферный спидер, я добрался до нужной улицы за 20 минут, в пределах столицы это очень близко. Генерал Рейнджер жил в одной из конспиративных квартир организации. Когда я зашел, меня встретил дроид и проводил до хозяина дома. «День добрый, магистр джедай», поздоровался со мной Култар Зен, а именно так звали одного из глав джедайских псов меня всегда. Кстати, удивляла способность обывателей придумывать прозвища тому, чего они не могут понять, чего не могут совершить сами, прикрывая свою трусость неправильностью других. «Хаэм, добрый», — с усмешкой ответил я. Хотя если разобраться, то это действительно так. Война, которая ввергнет галактику в хаос, еще не началась, но скоро начнется. То, что я вам скажу, генерал, имеет высший приоритет секретности. Разглашение этой информации кому-либо без прямого приказа будет караться очень жестоко. Забрак был абсолютно расслаблен, но это все было лишь внешнее впечатление. Генерал мог разобрать на запчасти несколько падаванов или же рыцарей-джедаев в рукопашную. И это не пустые слова, во время одного из учебных боев в полный контакт он именно это и сделал, используя только старый картезисный меч, а также свои мозги. На его счету было много проведенных спецопераций, как вместе с представителями ордена, так и без них. И что же такое хочет мне сообщить магистр джедай? Я весь внимание. Через месяц, может, меньше, начнется война Республики и КНС. Джедаям придется вмешаться в этот конфликт, но рыцари слишком мало против бесчисленного количества дроидов, и я принял решение о тайном, а потом и явном восстановлении армии света. Остальные члены совета знают. Задал вопрос Култар. Кстати, на известие о скорой войне и участии в ней джедаев он отреагировал очень хладнокровно. Нет, но, возможно, в Совете скоро придут к тем же выводам, что и я. Я лишь опережаю события. Ведь счет пошел уже на недели, а в данной ситуации даже день промедления будет стоить очень дорого. Понимаю. Какую роль ты усматриваешь для нас? Ту же, что и раньше. Элитные диверсанты и шпионы. Охрана важных объектов, таких как храм. Тренировки солдат армии света. Это ваши обязанности. А вот наша благодарность. Вы становитесь официальным подразделением ордена, фактически его гвардией, состоящей из неодаренных разумных. Кроме всего прочего, качество вашей амуниции поднимется на гораздо более высокий уровень. Она пройдет через всех наших спецов. Оружие и броня подвергнутся обработке силовой ковкой. Вы получите ряд артефактов силы, которые помогут вам выживать там, где можно погибнуть. Генерал встал. Магистр джедай и антарианские рейнджеры были созданы как раз для этого, оказывать помощь джедаям. Я свяжусь с остальными генералами, и все наши люди готовы будут выступить по одному вашему приказу, и он отдал честь. Будьте готовы к этому, ведь вам предстоит перевооружение. Также исполните одну мою просьбу. Какую? Вид у Култара был такой, что если б я попросил принести в жертву Силит великую девственницу, он бы не ответил, как все в этой галактике. Таких не существует и реально пошел бы искать. Есть одна планета во внешнем кольце, сектор Арканис. Ее название – Джанезис в одноименной системе. Надо провести крупномасштабную разведку, все важные объекты и подходы к ним должны быть отмечены. Возможно, нам придется уничтожать ее всю. Вам это говорит сила? Да, отвечаю я, ведь в какой-то степени это правда. Не по своей же воле я оказался в теле Винду. Кстати, надо сделать зарубку в памяти, полностью освоить стиль общения Миса, а то я начинаю замечать расхождение между Каруном и собой. А это плохо, очень плохо. Так и рассекретить себя недолго. Хорошо, я выполню ваш приказ. У нас есть несколько отрядов, специализирующихся на скрытом проникновении на территорию противника и разведке. Я встал и поклонился. Да пребудет с вами сила, всегда. И с вами, магистр, вернул любезность генерал. Чувствую, в лице рейнджеров джедай обрели мощных союзников и друзей, точнее, они и были союзниками и друзьями, только орден не использовал весь их потенциал, а это расточительно. Ведь рейнджеры незаменимы во многих операциях. Да что там, многие сложные задания завершились успехом исключительно благодаря помощи антарианских рейнджеров. Пора оплатить долги, которые набежали за 600 лет. Вы просто не представляете, как сложно куда-то улететь магистру джедаю. У него столько важных и неотложных занятий, особенно когда этот джедай исполняет роль сенатора от ордена в республиканском сенате. Честно, всего 8 дней в этой галактике, то есть полторы стандартной недели, а уже хочется убить широкий круг разумных. Эти сенаторы не люди, а звери. Хотя большинство из них и выглядит так, как редкий вид зверей, сбежавший из зоопарка и одевшийся в приличную одежду. Иногда доходит до такого, что хоть стой, хоть падай. Куда там нашей ради? Вот недавно опять обсуждали закон об армии. Устроили драку в прямом эфире, лезли к другим сенаторам и били друг друга кулаками и прочими частями тела. Даже до меня долетела их битва, в виде ботинка. Наверное, сенатор направление перепутал. В джедаев обычно ничем не кидаются, как и в канцлера. Мало того, я начал выполнять чисто сенаторскую работу, а точнее работу церберов республики. Случилось это так. Когда я стоял в одном из залов сената, ко мне подошел представитель от планеты Сулуст. «Приветствую вас, магистр джедай, можем ли мы поговорить?» – вежливо спросил сулустянец. «Да, соглашаюсь, а сам думаю, что из таких разговоров состоит большая часть работы политика, лавировать между не очень выгодными законами и пробивать выгодные себе. Но единственный нужный мне закон – это закон о возрождении вооруженных сил Ордена. Именно этот закон я должен протолкнуть после начала войны клонов. А обеспечат мне это вот такие сенаторы, которым джедай через меня оказывает ряд услуг. И только пусть попробуют не проголосовать. Придушу, или Энакина пошлю, у него это лучше получается. Магистр Винду, недавно наших торговцев начали грабить пираты, при этом они работают весьма чисто, не оставляя ни улик, ни свидетелей. Местное правительство крайне неохотно допускает к месту преступления даже наших криминалистов, не говоря уже о крупных соединениях флота. Мое правительство уполномочило меня попросить у джедаев помощи. Мы подозреваем, что власти имущие того сектора решили пополнить казну пиратством, для чего было сформировано элитное подразделение флота вместе с подразделением спецназа космических пехотинцев. Вот выводы наших аналитиков. Интересно, даже очень. Тут поры учитель-ученик будет мало. Понадобится оперативный отряд джедаев, состоящий из 5-6 членов ордена плюс десятка рейнджеров. Кроме всего этого, понадобятся корабли корпуса юстиции. Или же можно пойти на хитрость. Согласно одной из лазеек в законе, ради выполнения задания джедай может привлекать на свою сторону абсолютно любые вооруженные формирования. и на время проведения операции они наделяются правами и обязанностями подразделений федерального уровня. А если по-простому, то когда на вооруженном до зубов корабле, нарушившем кучу законов, есть джедай, подтвердивший свой статус, то такой корабль или флот обретает права корпуса юстиции или же, в исключительных случаях, и республиканской разведки. И этим можно воспользоваться. Почему вы не привлечете свои подразделения разведки? Мы хотим сделать этот процесс публичным, и на волне этого наша корпорация Сорасуп сможет по дешевке купить ряд предприятий. Очень интересно, это же будут триллионы доходов. Я смотрю в глаза Сулустянцу. Он немного тушуется, хотя сила говорит, что каждое его слово – правда. Но его просто могли послать на переговоры, а сам он не знает всей картины, в то время как на самом деле готовится игра больших масштабов. Стоит быть осторожным. Моя способность видеть точки уязвимости молчит. Во-первых, если в результате расследования выяснится, то что Сулуст причастен к пропаже своих кораблей, джедай в силах обеспечить вашему народу неприятности, как и Сорасуп, которую вы скорее всего тут и представляете. Во-вторых, передайте вашим нанимателям, что джедай потребует оплату. 10% от неустойки и от цены предприятий, которые Сорасуп выкупит очень дешево. 10% от предприятий считать по теперешним ценам. Передайте это своим хозяевам. Хаем, это немного не то, что мы ожидали. Вы ожидали, что мы пошлем рыцарей на выполнение опасного задания и будем довольны простым спасибо. Не стоит недооценивать нас. Да, конечно, магистр джедай. Уже когда сенатор уходил, я услышал. И еще кто-то смеет говорить, что они простаки. Хе, Винду тоже так любил развеивать иллюзии. Итак, то, что именно тогда я совершил, с позиции обывателя, продал своих подчиненных, точнее, их жизнь. С позиции политика, убил несколько зайцев одним выстрелом. Усилил свои позиции в довольно крупной корпорации, заручившись их поддержкой, выполнил свои прямые обязанности, срубил денег. В последнем нет ничего постыдного, потому что республика нам ничего не платит. Она только дала нам очень широкие полномочия для поддержания порядка, а также возможность заработать. Вот такое высшее управляющее звено ордена. Кстати, я устроил крупные неприятности полковнику Свиту, он с позором ушел в отставку. Глобального значения это не имело. На его место пришел такой же коррумпированный чиновник. Важно было показать Славе, что мы – одна команда, и раз он принял решение служить ордену, мы порвем всех, кого он не может убить на поле боя. Сейчас я вызвал Вентириуса на Куат. Должен же я проинспектировать выполнение заказа ордена джедаев. Да и новые корабли стоит заказать, а экспертное мнение Славии, уже контр-адмирала, будет неоценимым. Очень любопытна его биография. Вентириус Славия родился на планете Край в секторе Дилтер в Среднем Кольце в семье офицера местного флота. В возрасте 16 лет поступил в Академию Корпуса Юстиции. Через 3 года окончил ее с высшим баллом среди сверстников и званием мичмана. И сразу его отправили к черту на рога, где он начал делать свою карьеру. За 20 лет он поднялся от мичмана до коммодора. Проявил себя блестящим тактическим офицером. Заслужил уважение среди личного состава. Блестящий послужной список, кристально чистая репутация. А в наши времена этим стоит гордиться. О его высоких моральных принципах говорит то, что он прошел тест теперешней Академии Анаксиса на адмирала флота, но все равно пожелал, чтоб ему дали то звание, которое он честно заработал. Человек не стремится занять выгодную кормушку с большой зарплатой и широкими возможностями воровать. Славия хочет служить государству, оберегать его покой. Так он научен и так будет жить. Он, кстати, полетел на Куат, используя свой личный истребитель. Оказывается, не только я люблю все улучшать. Этим страдали все профессиональные пилоты, ведь если ты удивишь противника, то это спасет тебе жизнь. Истребитель контр-адмирала отражал его нрав. С виду неповоротливая и слабо вооруженная машина в мгновение ока может превратиться в смертельно опасного противника. Личным кораблем Славии являлся джоранский тяжелый истребитель. 2 двухствольные пушки вместе с 2 протонными пусковыми установками, а также ионной пушкой. Все это было спрятано в корпусе. Любой, кто нападет на контр-адмирала, будет смертельно шокирован. Этот истребитель Вентириусу подарили его подчиненные. В одном из боев с преступным синдикатом «Черное солнце» этот истребитель подбили республиканские пилоты, пират катапультировался. Уже после боя заметили, что истребитель не очень поврежден и отбуксировали его к флагману, где отремонтировали, а потом вручили на день рождения Славе. Как раз по таким поступкам стоит судить об отношении подчиненных к начальству. Хотя бывает вариант чисто подлизаться, но сомневаюсь, что боевые пилоты будут так низко опускаться. Те, кто ходит по грани, всегда уважают таких же. Ну ладно, немного отвлекся. Мы со Славией договорились встретиться в системе, соседней Квату. Там хоть кораблей меньше. Вот как раз его корабль вышел из гиперпространства. Магистр Винду. Сделал он попытку связаться со мной. Да, это я. Лети за мной. Построение стандартное. Ты ведомый, я ведущий. В таком порядке мы и полетели к Квату, которого достигли спустя час. Стоит сказать, что открылся просто потрясающий вид. Настоящая звездная кузница республики. Одно из чудес галактики, символ величия нашей цивилизации. Свидетельство мощи. Орбитальные верфи и заводы, которые кольцом окружали планету. Разумеется, такие богатства охранял нехилый флот. Флот частной корпорации Quad Star Drive. Конечно, и республика в лице корпуса юстиции выделила силы, но они смотрелись весьма бледно. Хотя если сравнивать с имперским периодом, то все смотрится бледно, ведь что можно противопоставить тысячи звездных разрушителей, что охраняли верфи Квата при Палпатине? Два неопознанных корабля, назовите свою принадлежность и цель визита. Код Сигма 45, Веретенна 32, Зеш 9, сказал я по связи, а потом отправил на главный компьютер свой код подтверждения, что я являюсь крупным акционером корпорации Quad Star Drive. Правда, в совете директоров наш голос не имел большой ценности, но давал ряд привилегий, которыми воспользовался Сайфедиас. Приветствую вас, член совета. Ваша посадочная платформа в VIP-зоне. Координаты 45, 65, 67, проинформировал меня оператор. Доверившись астродроиду, я расслабился. Впереди мне предстоит изображать недовольное всем начальство. Как только я вылез из истребителя и оправил помявшуюся одежду, меня встретил представительного вида человек. Это был один из топ-менеджеров корпорации, держался он очень хорошо, и главное, в нем не было никакого раболепия. Ну прибыл крупный акционер, ну и что? Он, наверное, с держателем контрольного пакета каждый день разговаривает, может быть, даже дружит. Приветствую вас, магистр джедай, и вас, контр-адмирал. Могу ли я узнать, какова причина вашего прибытия? Вежливо и с достоинством начал разговор мужчина. Я прилетел на Квад, дабы проинспектировать наш заказ. Чтобы все было по правилам, мой специалист должен дать свое заключение, указываю на Вентириуса. Да, конечно, магистр Винду. Прошу пройти в мой кабинет, там мы обсудим все детали. Он провел нас к одному из турболифтов, на котором мы поднялись в элитную часть верфи, где обитало высокое начальство и главные конструкторы. Например, такие как Лира и Валикс Блиссекс. Зайдя в просторный кабинет, мы были приглашены сесть напротив хозяина. Итак, магистр Винду, основная часть заказа выполнена. 3000 кораблей класса тяжелый крейсер, на подходе еще 1000. По наземной технике мне надо запрашивать статистику у нашей дочерней компании, приступил к докладу Эрик Килтер, а именно так звали менеджера. Можно ознакомиться с проектом? Да, конечно, ведь это вы заказчик. Эрик сразу начал сверяться с данными на голографическом экране. Как, кстати, поживает магистр Сайфедиас? Магистр Диас погиб 10 лет назад, делаю грустное лицо. Вы же знаете, жизнь джедая – постоянный риск. И мы не бессмертны. Это весьма печально, сказал менеджер, но ни в его словах, ни в эмоциях не было сожаления. Вот, прошу ознакомиться. На голограмме появился проект Аккламатора. Итак, что мы видим? Корабль длиной 752 метра, клиновидной формы, с гребнем, возвышающимся над основной поверхностью корабля. Там размещается мостик. Углубляюсь в документацию. Хоть корабль и обозвали тяжелым крейсером, на самом деле это БДК, большой десантный корабль, способный принять на свой борт 16 тысяч солдат и офицеров, а это немало. Насколько помню, 7 полнокровных полков со всей полагающейся техникой. Далее гипердвигатель 0,75 класса, что очень мощно. В обычном пространстве результаты не такие значительные, всего 40 МГЛТ. Вооружение Акклиматора состояло из оружия различного класса. Главным калибром БДК выступали 12 четырехствольных турболазеров. Эти пушки, сгруппированные в две батареи по 6 орудий, были размещены в турелях на верхней части корабля, обрамляя центральный гребень, увенчанный капитанским мостиком. Еще по две четырехстволки по две на борт, находились на гранях корабля. Такое размещение позволяло БДК ограниченно участвовать в линейных боях с вражескими звездолетами и эффективно поддерживать огнем наземные войска. Легкие и скорострельные лазерные пушки, предназначенные для обороны корабля от МЛА, равномерно располагались вдоль граней корабля.